лампадой, суровыми жатвами срезывай всходы стыда, глума над лучшими клятвами я не прощу никогда. Пусть над тобой окровавленный бич измывается, пусть в сердце моем обезглавлены жалость и нежность и грусть.